Фрэнк ранен. Возможно, даже смертельно. Тони лихорадочно размышлял, как перехватить инициативу. Из кухни послышался истошный вой. «Уй, сколько крокодилов! А!» Неожиданно Бобби выскочил из кухни. При этом он неистово палил в пол воображаемых хищников. Тони скрючился за стулом, понимая, что если он высунется, Бобби убьет его раньше, чем он успеет прицелиться. Бобби продолжал расстреливать крокодилов. «Сколько же у него патронов? 8? Может быть, десяток?» Уже прозвучало 9 выстрелов. Остался один. «Кокодриллос!» — грянул 10-й выстрел. Тони поднялся из-за стула. До Бобби было меньше 10 футов. Тони обеими руками сжимал пистолет, целясь в безволосый торс бандита. «Окей, Бобби», — приговаривал он. «Успокойся. Все кончено». Тот казался безмерно удивленным. Должно быть, в наркотическом опьянении он и не заметил Тони в проеме двери, когда стрелял в него минуту назад. «Крокодилы!» — на этот раз по-английски произнес он. «Их здесь нет». «Громадные!» «Нет никаких крокодилов». Вальдес взвизгнул и схватился за пистолет, но обойма была пуста. «Бобби!» — твердо произнес Тони. «Я приказываю тебе лечь на пол». «Они меня схватят!» — Бобби весь дрожал. «Сожрут меня!» «Слушай, Бобби, слушай внимательно. Здесь нет никаких зверей. Тебе только кажется». «Они вылезли из унитаза, и из ванны, и из раковины. Такие громадные! Хотели откусить мне хрен!» Страх снова сменился яростью. «Не дам! Не позволю откусить мой хрен! Всех перебью!» «Они уползли!» Словно малое дитя уговаривал его Тони. «Ты врешь!» «Я говорю правду». «Поганый коп!» Бобби бросился к Тони. Тот отступил. Он знал, что наркотическое возбуждение придает нечеловеческую силу. «Стой, черт тебя побери!» Бобби был уже совсем близко. Даже безоружный, он был сейчас смертельно опасен. Секунда, и он разорвет его на части. Тони всадил в него пулю. Бобби рухнул на пол, истекая кровью. Весь дрожа, Тони убрал пистолет обратно в кобуру и, с трудом добравшись до телефона в гостиной, попросил оператора. «Скорую помощь, потом полицию». «Да, сэр». Он продиктовал адрес и поплелся на кухню. Фрэнк по-прежнему лежал на полу. Тони опустился рядом на колени. Фрэнк открыл глаза. «Ты ранен, Тони?» «Нет». «Застрелил его?» «Да». «Насмерть?» «Да». «Хорошо». У Фрэнка был жуткий вид. Молочно-белое лицо с грязными разводами от пота. Белки глаз пожелтели, а правый глаз весь налился кровью. Губы приобрели синюшный оттенок. Правое плечо и рукав пропитались кровью. Левой рукой он зажимал рану в области живота. «Тебе очень больно?» «Сначала да, но потом полегчало». Я вызвал скорую. Где-то далеко на улице завыла сирена. «Рановато для скорой», — подумал Тони. «Наверное, кто-то из соседей, заслышав выстрелы, позвонил в полицию. Пойду навстречу». «Не уходи, Тони. Не бросай меня». «Хорошо». Оба тряслись, как в лихорадке. «Боюсь оставаться один», — сказал Фрэнк. «Я с тобой». «Я пытался сесть и не смог». «Лежи спокойно». «Может, меня парализовало?» «Это шок. Ты потерял много крови. Слабость в таких случаях — обычное дело». Фрэнк застонал. «Держись, друг», — шепнул Тони. «Все будет в порядке». «Ты поедешь со мной в больницу?» «Не знаю, разрешат ли». «Добейся». «Конечно. Конечно же, я поеду, даже если придется пригрозить им пистолетом». Фрэнк слабо улыбнулся, но новый приступ боли согнал с его лица улыбку. «Тони!» «Что, Фрэнк?» «Дай мне руку». Тони протянул руку, и Фрэнк с неожиданной силой вцепился в нее. «Знаешь что, Тони?» «Да». «Сделай, как он сказал». «Кто что сказал?» «Юджин Такер. Попробуй совершить прыжок. Делай то, чего больше всего хочется». «Не беспокойся обо мне. Береги силы». Фрэнк пришел в возбуждение. «Нет-нет. Послушай, это очень важно. Чертовски важно». «Успокойся», — попросил Тони. Фрэнк закашлялся. На посиневших губах выступили кровавые пузырьки. У Тони неистово билось сердце. «Господи, где же скорая? Почему эти ублюдки еле тащатся?» «Если ты хочешь стать художником», — гнул свою линию Фрэнк, — «станем. Ты еще достаточно молод, чтобы не бояться риска. Прошу тебя, Фрэнк, береги силы. Слушай меня. Не теряй времени. Жизнь слишком коротка, чтобы просвистеть ее за здорово живешь. Перестань, у нас еще уйма времени. Годы уходят так быстро». Фрэнк выругался. «Нет у нас никакого времени». Он судорожно стиснул руку Тони. По лицу его струился пот. «Фрэнк, что случилось?» Тот вдруг заплакал. Тони рассвирепел. «Дай-ка я скажу, узнаю, что там со скорой. Не оставляй меня. Я боюсь». «Чего ты боишься?» «Что кто-нибудь увидит. Я обмочился». Тони не знал, что сказать. «Не хочу, чтобы надо мной смеялись». «Никто и не собирается». «Описался, как ребенок. Здесь такая грязища, никто и не заметит». Новая сирена. «Это скорая», — сказал Тони. «Сейчас они будут здесь». «Тони, мне страшно». «Не бойся, я с тобой. Все будет хорошо». «Я хочу, чтобы обо мне кто-то помнил». «Что ты имеешь в виду?» «После смерти. Чтобы кто-нибудь помнил, что я был». «Ты проживешь еще много-много лет». «Кто обо мне вспомнит?» «Я», — осипшим голосом ответил Тони. «Я вспомню». Сирена быстро приближалась. «А знаешь что?» — прошептал Фрэнк. «Может, я еще и выкарабкаюсь. Вроде бы отпустила. Это к добру?» «Конечно». «Держи меня, Тони. Пожалуйста». Тони опустился на пол и помог Фрэнку сесть. Тот закашлялся. Рука, зажимавшая рану на животе, соскользнула, и показались внутренности. Тони понял, что надежды нет. «Держи меня!» Тони крепко обнял друга и стал баюкать, как испуганное дитя. Он продолжал баюкать его даже после того, как убедился, что Фрэнк умер.